Мальчишки от неожиданности аж присели и дружно втянули головы в плечи. Вот Дайн, сглотнул Кэри, лихорадочно заозиравшись. Все-таки засекли, отец, испуганно прошептал маленький принц, а в его глазах метнулась настоящая паника. После чего они оба, не сговариваясь, умоляюще уставились на меня снизу вверх. «Не выдавайте нас, Лэнгурта», истово прошептал Люк. «Пожалуйста, прошу вас, помогите, иначе нам конец». Я и рта раскрыть не успел, как Кэри судорожно вцепился в руку Люка, тот, в свою очередь, сделал что-то непонятное, после чего оба вдруг и исчезли из виду. Причем исчезли мгновенно, полностью. Так, что я ни их самих, ни их аур рядом не обнаружил. Однако, когда я прислушался к себе, то все-таки ощутил кое-что необычное. Оказывается, совсем рядом со мной граница сместилась. Причем сначала в том самом месте, где только что стояли маленький принц и его компаньон, а потом она начала бочком-бочком сдвигаться назад, словно ушлые пацаны позорно спрятались за мою спину и затаились там в надежде, что их не заметит. Практически сразу после этого со стороны лестницы послышался какой-то шум, а следом за ним я услышал и быстро приближающиеся шаги. Ну а вскоре и ауру увидел, широченную, сердито пылающую и принадлежащую человеку, с которым я уж точно не собирался сегодня встречаться. Когда Тернеларины, раздувая ноздри, вышел из-за угла, я успел только отступить к стене, непроизвольно закрыв собой спрятавшихся от гнева повелителя мальчишек. А когда рыщущий взгляд Терны наткнулся на мою скромно стоящую персону, почтительно поклонился, постаравшись, чтобы было не слишком низко, ибо унижаться даже перед правителем Нарлейна я не собирался, но и не слишком высоко, чтобы тот не принял это за пренебрежение. Я, правда, надеялся, что его величество, удовлетворившись тем, что, за исключением меня, в коридоре никого больше не было, пройдет мимо, но тот неожиданно остановился, подумал, после чего резко свернул и направился прямиком ко мне. Дайн, я аж вздрогнул, когда в мой мундир со спины вцепилась невидимая рука, уже не просто умоляя, а прямо-таки требуя их не выдавать. А когда Терны остановился совсем рядом, мысленно вздохнул и распрямился, впервые в жизни оказавшись с повелителем Нарлейна и сильнейшим магом страны лицом к лицу. Правда, в глаза ему я смотреть не рискнул. По правилам этикета это не дозволялось. Прямой зрительный контакт с повелителем – это вызов, признак неповиновения. Поэтому я замер, полуопустив веки и старательно держа прямой спину, а заодно терпеливо ожидая, пока Терны соизволит ко мне обратиться. «Здравствуйте, Лэн», – хмуро поприветствовал меня Терны Ларины, предварительно окинув изучающим взором. «Вы случайно не видели здесь двух молодых людей 10 и 11 лет от роду? Черт, ну мелкие, что ж вы меня так подставили-то? А, добрый день, сир. К сожалению, нет, случайно не видел», — ровно ответил я, заметив, как за углом появилось еще несколько человеческих аур. Похоже, охрана тоже всполошилась, и теперь маленьких бесенят ищут по всей академии. Конечно, врать в глаза императору было нехорошо, но и отказывать в помощи его малолетнему сыну мне не хотелось. Просьба, вернее, истовая мольба одной августейшей особы против прямого вопроса другой августейшей особы. Блин, да тут и выбирать было особо не из чего. Поэтому я, как обычно, сказал полуправду, ведь случайно и впрямь никого увидеть здесь не мог. А вот о том, что маленькие негодяи очень даже умышленно вмешались в наш стремительно разгорающийся конфликт с Басха, я, разумеется, не сказал, ибо тогда пришлось бы докладывать и обо всем остальном. Чего мне делать, разумеется, не хотелось. Тернеларины, словно не слишком мне поверив, быстро повел глазами по сторонам, шумно втянул ноздрями воздух, как Кэри недавно, словно и впрямь мог учуять запах затаившихся у меня за спиной пацанов, после чего окинул меня еще одним изучающим взглядом. Качнулся было, чтобы уйти, но неожиданно задержался. «Как вас зовут, студент?» «Лэнна Драгурта», уже во второй раз подряд представился я, очень надеясь, что мне потом это не аукнется. «Гурта», задумчиво повторил повелитель, отчетливо нахмурив светлые брови, но потом также задумчиво кивнул, еще раз на меня взглянул, после чего наконец отвернулся и прошел мимо, словно ничего не случилось. Черт, неужели что-то заподозрил? Кто бы что ни говорил, а мое сходство с Таном Альнбаром Расхэ было хорошо заметно даже сейчас. И пусть я с лета начал очень коротко стричься, пусть в моем лице было и достаточно много черт, доставшихся настоящему Адре от матери, пусть я впоследствии планировал отпустить усы и бороду, чтобы нас никто не сравнивал. но конкретно сейчас при желании меня можно было узнать. Так что, наверное, Терн не просто так засомневался. Как только его массивная фигура скрылась из виду, у меня за спиной послышался дружный вздох облегчения. «Спасибо, Ленгурта», – прошептал, не снимая невидимости, «маленький принц, вы нам жизнь спасли. Честно-честно, мы теперь у вас в долгу». Я хмуро кивнул. «Да уж, в долгу. Причем дважды. Все, нам надо бежать», – следом за Люком прошептал такой же невидимый Кари. «И так обоим влетит, но теперь хотя бы не так сильно, как могло бы. Извините, Ленгурта, что мы вас подставили. И спасибо вам за все. Мы этого не забудем». Я в ответ только вздохнул. Тогда как пацаны так же тихо и аккуратно попятились в сторону той лестницы, откуда недавно явился Тернеларины. При этом шли они, похоже, медленно, да еще и не очень хорошо видели, куда идут. Поэтому вскоре я услышал, как кто-то из них неосторожно врезался в перила. Следом за этим послышались возня, словно кто-то кому-то до кучи на ногу наступил. Приглушенная ругань сразу на два голоса. А потом в той стороне, словно выбравшись из-под невидимого покрывала, во всей красе засверкали две тесно переплетенных мальчишечьих ауры, которые в какой-то момент едва не слились в одну, но почти сразу снова разделились и принялись быстро удаляться, словно мальчишки опомнились и побежали. Одновременно с этим раздался дробный топот маленьких ног, приглушенный детский смех, и вскоре все стихло, будто ничего и не было. Только дверь внизу громко хлопнула, да на улице послышались облегченные возгласы взрослых, нашедших наконец драгоценную пропажу. Я же после этого еще немного постоял, подумал, прикинул, правильно ли сегодня выбрал и не зря ли отказался помочь повелителю всего лишь ради того, чтобы прикрыть от его гнева двух малолетних детей. Но на тот момент мне показалось, что так будет лучше. Хотя, возможно, на самом деле я совершил ошибку, о которой потом не раз еще пожалею. Впрочем, что сделано, то сделано. Изменить теперь все равно ничего нельзя. Поэтому я мысленно махнул рукой, подошел к окну и, выглянув наружу, как раз успел увидеть, как от главного входа плавно отъезжают две большие машины, внутри одной из которых находились все три интересующие меня ауры. При этом ауры детей вовсе не выглядели испуганными или подавленными, да и его величество, как мне показалось, был не слишком разгневан. По крайней мере, его аура казалась достаточно ровной, чистой и далеко не такой раздраженной, как несколько минов назад. Так что, вероятно, для мальчишек эта выходка закончится благополучно. Тогда как я, честно говоря, не знаю, почему мой выбор пал именно на них, но будем надеяться, они меня не сдадут, и что эта ситуевина мне потом никак не аукнется. Глава 10. Вскоре после того, как Терн уехал, всем членам дуэльного клуба, ну то есть большей части студентов Академии на браслеты пришло оповещение, что в ближайшей Шанре, в 6 вечера, состоится официальная дуэль между Айрдом Басха и Адрагурта. Да-да, вот так сразу. По-видимому, Басха быстро опомнился после встречи с Люком и Крии, как только пришел в себя, тут же подал заявку. Представляете, какими глазами на меня посмотрели вышедшие из зала друзья, которым прямо во время церемонии пришла соответствующая информация. «Гурта, ты сошел с ума!» – воскликнула Ане, едва меня увидела. «Как ты мог позволить ему вызвать себя на дуэль?» И правда, Адра сдержанно поддержал ее Нален. «Он на 2 года старше. С твоей стороны это было не слишком разумное решение». «Да вообще», — буркнул Тери, встревоженно покосившись в мою сторону. «Гурта у нас, конечно, молодец, но дуэль да еще и перед самой зачетной неделей». «Да погодите, не суетитесь», — остановил их Квин. «Мы ведь даже не знаем, что произошло. У Адра, скорее всего, выбора не было». «Правильно», он вопросительно на меня посмотрел, и я спокойно кивнул, после чего вкратце рассказал, что именно между нами произошло, после чего ребята явственно помрачнели и обеспокоились еще больше. «Какая муха его укусила», — пробормотала Аня, когда я замолчал. «Все ж нормально было, я только плечами пожал. Кто знает, может, низкий балл получил, может, с девушкой поругался, но Айрд был явно на взводе, а я всего лишь под руку попался. Вот мы и повздорили. Какие условия поединка?» — осведомился Сархе, как только стало ясно, что наша дуэль – это почти случайность. «Не знаю». Басха был зол, поэтому не озвучил. Ну вернее, нас отвлекли, поэтому он просто не успел озвучить условия, которые как вызывающая сторона обязан был выставить сразу. А потом его буквально выперли из коридора, Так что, неожиданно мне на браслет пришло второе оповещение, тоже из дуэльного клуба, только уже персональное. Время вашей дуэли – 18.00. Шанре, условия поединка, кханта и магия. Ну вот, хмыкнул я, показав ребятам оповещение. Басха наконец разродился. Кханта и магия, время, надеюсь, ты сам выбирал, нахмурился Тыри. Само собой, а вот свои условия пока не озвучивал. К тому же в будни у меня нет времени с ним бодаться, так что в Шанре увидимся. Тебе следует быть осторожным, обеспокоенно бросил Квин. По новым правилам, до окончания дуэли тебе больше нельзя ни с кем драться или назначать другие поединки. Но от Басха могут быть провокации. Вряд ли, не согласился Нален. Он свое уже получил, так что правила нарушать не будет, да и мы не дадим. Так, неожиданно взяла в свои руки разговор о ней. Ларх и прав. У моих дальних родственников, особенно мужского пола, есть скверное свойство делать людям гадости, причем по возможности через других. Так что Гурта и впрямь могут ждать провокации, но не от Эрда, а от его приятелей, или от тех, кому он заплатит, чтобы те потрепали Адра нервы. Вряд ли кто-то из первокурсников может по-настоящему достать нашего Адра. Скептически покосился на нее Тыри. Басха взглянула на него, как на идиота. Им и не нужно его доставать. Достаточно сделать так, чтобы он покалечился или же сам отказался от дуэли, и тогда для него это будет позор. Думаешь, Айрт на такое решится? С сомнением посмотрел на нее Сархе. Ания только усмехнулась. Поверь, мои кузены в свое время с ним очень плотно общались и язык за зубами держать не умели, так что я знаю, на что он способен. Поэтому предлагаю за Гурта в эти дни повнимательнее присмотреть. Да не надо за мной присматривать, фыркнул я, что я, дитя неразумное. Надо, отрезала Басха, и не заставляй тебе напоминать, почему. Парни недоуменно переглянулись, когда мы с Басха скрестили взгляды, но ни я, ни она не захотели говорить открыто о том, что было на турнире G1. Да и какой в этом смысл? Лархе, к слову, и так знал, что мы с правящим семейством рода Басха в контрах. Сархе, если и не знал деталей, то все равно что-то подозревал. Ну разве что Тыри был несколько неосведомлен, но вскользь я ему про крепыша тоже говорил. Ну так и зачем сейчас обстановку нагнетать? Значит, так, Дерс, тем временем скомандовал Ания. Твоя задача, никуда его одного больше не отпускать. Пускай сам Айрт в общаге не живет, но он найдет тех, кто к вам по его приказу прицепится. Так что соблюдайте осторожность. На переменах будем встречаться во дворе или в столовой. Гурта на лекции и занятия провожаем по очереди. Конфликтов с чужаками не допускаем. По возможности провокации стараемся игнорировать. А ты, Адра, постарайся один нигде не оставаться, чтобы в случае чего свидетели были. Лучше всего такие, которых ты лично знаешь. Иначе потом окажется, что пальцем все укажут на тебя, и рядом не найдется никого, кто примет твою сторону. Я выразительно поморщился. Мы это уже в школе проходили. Откровенные подставы, вранье, шестерки и прочие прелести. Но академия – это не школа. Да и мы уже не малолетки, а достаточно взрослые люди, способные сами за себя постоять. К тому же заранее подкупленных преподов и охранников у Басха здесь, скорее всего, нет. Так что и подставить меня у него уже не получится. По крайней мере так, как он пытался с попустительства, а может, из прямого приказа бывшего директора проделать это раньше. Народ тем не менее воспринял предупреждение нашей королевы серьезно, поэтому на протяжении следующих 4 дней я, хоть и пытался отбрыкаться, как дурак, ходил на занятия под конвоем. Во время уроков рядом всегда были другие ученики. На переменах то Нален, то Квин, то они непременно находились поблизости. Ну а вечером ко мне банным листом приклеивался Тыри. Так что я даже после тренировок не мог на Рейн другой отлучиться, и мне снова пришлось заниматься своими делами по ночам, когда Дерса мы с Эммой нагло усыпляли и когда он уж точно не мог мне помешать. Утром в Шанре, когда мы с Тыри отправились завтракать, народ по дороге в столовую то и дело косился в нашу сторону и тихонько шушукался, ибо до назначенной дуэли осталось совсем немного времени. А уж когда мы зашли внутрь и подошли к столику, за которым уже сидели они, Квин и Нален, на меня и вовсе уставились во все глаза, как будто никогда раньше не видели. «Ну, младший класс какой-то», — проворчала Басха, не меньше меня ловя на себе взгляды со всех сторон. «Меня вчера сразу 5 девчонок спросили, что я обо всем этом думаю и не возражаю ли я, чтобы мой друг дрался на дуэли против моего троюродного брата. И что ты сказала?» — решил полюбопытствовать Тыри, присаживаясь за стол рядом с ней. что буду болеть за сильнейшего. На Лэнсковином дружно усмехнулись. Мы тоже ставим на Гурта. Так что, Адра, не вздумай проиграть. Не дождетесь, вернул ему усмешку я и, оглядев наполненный едой стол, принялся неспешно насыщаться. Айрт этим утром в столовой так и не появился, поэтому пристального внимания со стороны студентов удостоился только я. Но уже к обеду стало ясно, что народ из академии даже и не думает расходиться. Когда закончились факультативы, студенты, которые раньше сразу после последнего занятия разбегались кто куда, сегодня решили не спешить. Тогда как к вечеру, по-моему, их стало еще больше, потому что официальная дуэль – явление нечастое. Да еще если это дуэль между аристократом и самородком. В этом же году нам с Крепышом и вовсе выпала честь стать первыми дуэлянтами. Поэтому заинтересовались нами и старшекурсники, которые видели наши бои на турнире, и первокурсники, которые вообще ни разу дуэли не видели, и наши знакомые, и незнакомые, и вообще все, кому делать в Шанре было решительно нечего и кто надеялся сегодня увидеть необычное представление. Более того, когда ребята за мной зашли и мы из общаги двинулись на малый учебный полигон, за нами увязалась целая толпа второкурсников, которые считали своим долгом нас проводить. Я среди них даже Таса и Дара успел заметить, хотя, если честно, думал, что коллегам-маготехникам такие развлечения не интересны. Более того, парни, когда мы встретились взглядами, даже осмелились мне кивнуть, хоть до этого мы почти год не разговаривали. Ну да это их дело. Я же, кивнув им в ответ, просто прошел мимо, а про себя подумал, что, пожалуй, я сейчас защищаю не только честь своего собственного мундира, но и в некотором роде факультет маготехников. И поскольку поединок маготехника с боевым магом – явление чрезвычайно редкое, то, может, поэтому вокруг него и поднялся такой ненормальный ажиотаж. Наконец, мы добрались до полигона, и ребята, проводив меня до дверей мидблока, отправились на трибуны. Простая формальность, Ленгурта, успокаивающе произнес Лэндунте, когда я вошел и вежливо поздоровался. Перед началом поединка я должен убедиться, что с вашим даром и с физическим состоянием все в полном порядке. Я только плечами пожал. Ну раз надо, так надо. Небось накануне мне не зря прилетело соответствующее распоряжение от куратора, а также настойчивое пожелание явиться на полигон не к 6, а наполовину рейна раньше. Диагностика, кстати, много времени не заняла, всего через четверть рейна я уже был свободен. Айрт, судя по всему, прошел обследование заранее, поэтому ни в мидблоке, ни в коридорах мы так и не столкнулись. В итоге уже без 10:06 я находился у выхода на арену, а еще через несколько минут ко мне подошел Лэн Кайр Астен, окинул внимательным взглядом, проверил, что на мне нет артефактов и что даже свой идентификатор я оставил в общаге. Вместо приветствия едва заметно кивнул и, толкнув тяжелые двери, первым вышел на полигон. При виде него собравшийся и уже полнящийся нетерпением народ взволнованно загудел и заволновался. Но куратор не стал отнимать у публики много времени, а вместо этого просто поприветствовал всех, кто пожелал явиться, и вкратце напомнил, для чего мы здесь собрались. После этого один из охранников, которые, разумеется, тоже были обязаны присутствовать на мероприятии, шепнул, что я могу выходить. Я, как и сказали, вышел. Увидел, как с противоположной стороны через такие же двери выходит мой противник. Услышал заодно, как возбужденно загомонила привставшая со своих мест толпа. И несказанно удивился, когда вдруг с трибун сначала тихо, в разнобой, а потом все явственнее и отчетливее донеслось. «Гурта, Гурта!» Я только хмыкнул и махнул рукой, показывая, что оценил и заметил. Крики после этого стали заметно громче. Народ, поймав кураж, начал вскоре кричать в унисон и так, что даже Айрт поморщился. Но как только мы сблизились и Лэн Кайр сделал знак, толпа также быстро угомонилась. Тогда как куратор, к которому мы подошли, по очереди нас оглядел и строго осведомился. «Условия знаете, вам все в них понятно, вопросов нет?» «Так точно, Лэн, вопросов нет», — ровно отозвался я, тогда как Крепыш просто кивнул. «Условия поединка. Магия Икханта», — тем временем добавил мужчина. «Время поединка не ограничено. Условия прекращения боя, до тех пор, пока один из нас не утратит возможность продолжать бой», — спокойно озвучил я свои условия. Лэн Астен вопросительно повернулся к Айрду, но тот без раздумий снова кивнул, тем самым подтвердив, что условия приняты. «Хорошо», — заключил куратор, отступая в сторону. После чего поднял микрофон и уже на весь полигон объявил. Поединок между Леном Айдамбасха и Леном Адрагорта. Условия. Магия Экханта. Поединок будет идти до тех пор, пока один из участников не утратит способность вести бой. Трибуны после этого дружно взревели. «Удачи вам, Лены!» – вполголоса бросил Лен Астен мгновением позже, отняв от лица микрофон, а затем развернулся и быстро ушел, тогда как арена вокруг нас тихонько загудела. Над нами поднялись и сомкнулись где-то высоко наверху стены защитного купола. Чуть позже свет на трибунах погас. Лен Астен, будучи официальным судьей в такого рода делах, скомандовал: «Хэдж!» И долгожданный поединок между мной и Айдамбасха начался. Как я и предполагал, крепыш решил зайти с козырей и сразу обозначить, кто здесь главный, поэтому ударил первым. Для удара он выбрал, разумеется, агонии, мгновенно сотворив совершенно убойный на вид огненный смерч, буквально швырнул его мне в лицо, даже не дождавшись, когда над ареной прозвучит гонг. Причем огонь у него, как и всегда, был удивительно послушным и одновременно с этим неимоверно мощным. Воздух от него аж застонал. Более того, стремительно крутящийся смерч неумолимо потянул за собой и обычные воздушные пласты, не магические, разгоняясь тем самым до воистину диких скоростей. И если бы я сейчас сглупил и выставил против него воздушный щит, то неминуемо проиграл бы, потому что огненный вихрь попросту вобрал бы в себя мою защиту, усилился за ее счет еще больше, ну а дальше оставшийся от меня прах можно было с почестями хоронить, потому что крепыш не поскромничал и вложил в свой первый удар столько сил, сколько мог себе позволить. А во, третий уровень, однако, прямо скажем, неплохо крепышок раскачался, пока учился в старшей школе. Однако я, в отличие от него, ни на миг не забывал, что такое возможно, и что за прошедшие два с небольшим года он, как и я, тоже на месте не стоял. Более того, все это время, как и я, он усиленно учился. Наверное, у него были хорошие учителя. Так что на самом деле задирать нос у меня повода не было, поскольку сейчас передо мной стоял нечванливый подросток, которого я не раз укладывал на лопатки во время школьных боев, а неизвестной силой и возможностей маг, с которым я, можно сказать, по-настоящему встретился на арене впервые. Более того, я также не забыл, что Айрт наверняка видел все мои поединки на турнире G1, а значит, спиральным щитом, магическими фигурами или невидимостью я его уже не удивлю. Уверен, за время, что мы не виделись, он успел хорошо продумать, что смог бы мне противопоставить в поединке. Поэтому отнестись к этому бою следовало серьезно, да и его исход по крайней мере мне было сложно предсказать, при условии, конечно, что все пойдет по правилам, и целью поединка станет однозначное и безоговорочное поражение моего врага, а не его демонстративное убийство, да еще и заснятое к тому же на видео. Правда, я все же знал, что основная стихия у Басха как была огненной, так и осталась, поэтому его удар не стал для меня таким уж неожиданным. Его сила меня удивила, да, но со стихией я, как оказалось, угадал. Поэтому не стал мудрить с защитой и вместо того, чтобы, скрипя зубами, изо всех сил противостоять напору огненного смерча, я создал на его пути самый обычный пространственно-временный карман, куда чудовищный и злобно ревущий вихрь благополучно и провалился, попросту исчезнув с арены. Угу, вот именно, его как корова языком слезала, что как для зрителей, так и для крепыша стало полнейшей неожиданностью. Одновременно я шарахнул по крепышу здоровущей молнией, от которой воздух загудел не хуже, чем от огненного вихря недавно, а потом еще добавил воздушными плетями и дисками. Так что, если бы передо мной сейчас стоял еще тот, прежний Басха, то поединок на этом бы и закончился. Однако Айрт, хоть и был ошарашен моим маневром, головы все же не потерял, поэтому мгновенно сориентировался, быстро сменил диспозицию, прямо на бегу выставил против моих молний огненный щит, о который они благополучно разбились, тогда как в сторону дисков попросту отправил свои знаменитые самонаводящиеся кометы, благодаря чему всего через пару сынов восстановил статус-кво, при этом особенно даже не напрягшись. После этого и мне, и ему стало ясно, что просто нам сегодня не будет, поэтому мы обменялись быстрыми взглядами и почти одновременно усмехнулись. Что ж, сильный враг, это тоже повод собой гордиться. И если ты все-таки смог его заполучить, то надо было выжать из этого максимум пользы, в том числе и сейчас. Именно поэтому долгого перерыва между ударами никто из нас не допустил, и буквально мгновением позже мы с Басха снова схлестнулись, да так, что воздух под защитным куполом прямо-таки завыл и зарыдал, а сам купол явственно прогнулся, поскольку ни я, ни Айрт уже не сдерживались и атаковали друг друга всем, чем могли. Одновременно с этим стало очевидно, что стоять на месте ни мне, ни ему нельзя, поэтому мы, пока не торопясь сближаться, ожесточенно бились на расстоянии, смутно надеясь, что или так, или этак, но кто-то из нас все-таки одержит верх. Однако мы нашли, мы все так же кружили по арене, осыпая друг друга мощными ударами. Воздух между нами все так же распарывали то молнии, то гигантские фаерболы. Песок на арене горел и плавился. Однако вскоре даже зрителям стало ясно, что наши силы примерно равны, и что настало время использовать имеющиеся заначки. У Басха, кстати, в загашнике совершенно неожиданно для меня вдруг нашлась неплохо развитая магия земли, которую я, как маг воздуха, в принципе не любил. Уровень двойки, правда, то есть примерно как у Налена, не выше, но даже она могла представлять для меня нешуточную угрозу. Естественно, при таком раскладе Айрт попросту не мог не пустить в ход свою палочку-выручалочку, громоотводы. Но я, предвидя такой поворот событий, успел расщепить дар, поэтому особых проблем они мне не доставили. А Басха, как оказалось, не настолько хорошо ими владел, чтобы оставить на арене на постоянной основе, поэтому увидев, что особого эффекта они не принесли, тут же избавился от помехи и, помимо того, что продолжал фигачить по мне простым огнем, перешел на тяжелую артиллерию, которой мне, воздушнику с откровенно слабыми щитами, было почти нечего противопоставить. Увидев, как прямо мне на голову летит лавина огромных, на редкость быстро созданных здоровенных булыжников, я мысленно даже восхитился упорством Басха, с которым он уже не первый раз за все эти годы пытался меня убить. Однако позволить ему себя ранить было нельзя, поэтому я частично расхреначил камни шаровыми молниями, которые даже на второй ступени, а на третью я, в отличие от Басха, пока не переходил, тоже умели самонаводиться, а частично попрятал чужие булыжники по пространственным мешкам, благо мастер Рая давным-давно научил меня создавать их быстро, любого размера и при этом на любой высоте. Басха, естественно, на этом не остановился, поэтому усилил мощность своего огня, пытаясь зайти то с одной, то с другой стороны в попытке обмануть бдительно сторожащие мой покой молнии, а потом поднатужился и обрушил на меня настоящий каменный ливень, под которым мне ни щиты, ни молнии бы не помогли. Так что я был вынужден отпрыгнуть сначала раз, потом другой, а потом и просто создать здоровенную воздушную волну и смести остатки падающих сверху камней на защитный купол. Тот, натужно загудев, благополучно перещелкал подарки крепыша, мгновенно превратив их в каменную крошку. Однако мощь Айрда действительно впечатляла. Впрочем, что тут говорить, аристократ, младший род, потомственный боевик со старательно сохраненным, усиленным и отполированным даром, маг, которого, разумеется, до ужаса бесил тот факт, что, несмотря ни на что, против него все еще упрямо стоит и даже не думает падать от истощения какой-то там жалкий самородок. Чтобы совсем уж подпортить ему настроение, я подумал и активировал одну из магических фигур, которые всегда носил в неактивном состоянии, да еще и с запасом, а именно знаменитую фигуру стабильности. Можно сказать, подарок от великого мастера, маленькая уловка, которая не раз меня выручала. Правда, я сделал ее малость попроще, чем тогда, когда чуть не помер в крепости Ровная, чуть поменьше и чуть послабее, потому что ее настоящая сила тут не требовалась. Но Басха и этого хватило, потому что, когда встроенные в фигуру молнии, совершенно правильно расценив его как источник угрозы, принялись расстреливать его длинными очередями из крошечных шаровых молний, тогда как я просто стоял внутри и молча улыбался, у Басха вытянулось лицо. Нет, крепыш поначалу еще пытался сбивать мои молнии огнем, камнями. Старался что-то предпринять в надежде, что я скоро выдохнусь и погашу свой суперсовременный боевой магический комплекс. Но я уже давно его практиковал, да и работал он практически автономно, беря энергию не от меня, а из тех остатков магии, которых вокруг сейчас было в избытке. Поэтому, когда стало ясно, что Басха справляется едва-едва, я попросту добавил к ним воздушные диски и свои обычные молнии, вынудив крепыша пока еще медленно, неохотно, но все-таки отступить, а потом еще добавил огоньку в переносном смысле, разумеется. Так что пока моя фигура, словно самая настоящая турель, исправно отстреливала чужие магические элементы, Сам я бил преимущественно по площади, так, чтобы Басхатам жарко стало, и чтобы он начал отступать еще и еще. И он отступал, пятился, изо всех сил стараясь сдержать мой напор и не понимая, каким образом я это делаю. Пятился, цедя сквозь зубы сдавленные проклятия. Пятился, постепенно уставая и неумолимо истощая свой, нельзя не признать, что великолепный дар, но все же не сдаваясь, не прося пощады, и, несмотря на весь мой напор, тем более не падая на землю, с которой вполне мог бы и не подняться, а я ведь даже еще магию времени не использовал, и магию пространства задействовал лишь совсем чуть-чуть, буквально на первую ступенечку, чтобы лишний раз не палиться. Про магию порталов вообще молчу, про магию сна тоже. Все-таки старший род против младшего, это две несопоставимые вещи. Недаром у Басха изначально было мало шансов победить, но я и не планировал раскрывать перед ним все свои козыри. Хватит и того, что я уже продемонстрировал. Правда, для безоговорочной победы этого было недостаточно, поэтому я, решив идти до конца, все-таки довел свою задумку до логического завершения. И как только крепыш добрался до нужного места и оказался там, где мне требовалось, я сделал то, чего ни он, ни мои друзья, ни зрители не ожидали, а именно одним движением раскрыл все пространственные карманы, которые создал чуть раньше, благо я умышленно старался создавать их примерно в одном месте, то есть по центру арены. И вот когда я их открыл, то все, что там находилось, песок, пойманные мною фаерболы и даже тот чудовищный вихрь, который вопреки всему никуда не делся и не пропал, так вот все это добро вдруг разом возникло над головой не успевшего сориентироваться Эрда и благополучно обрушилось вниз. Мне после этого осталось только встать поодаль и терпеливо выждать, пока крепыша сначала двинет по морде сильнейшим ветром пополам с его же собственным огнем, дождаться, пока его, опешившего от такой подлянки, опрокинет навзничь и протащит несколько майнов по арене. Ну а как только он замрет, тут же открыть все остальные карманы и вывалить на него весь тот сонм огромных, средних и совсем уж мелких камней, который я добросовестно собирал на протяжении всего поединка и старательно выгадывал время, что все это вернуть Басха обратно. Понятно, что собственный огонь не причинил бы крепышу вреда, а если бы и смог, то в лучшем случае попортил бы ему спортивную форму. Так что при желании Басха легко мог от него избавиться и погасить одним усилием воли. Однако камни да еще в таком количестве ему, отвлекшемуся на свой же собственный огонь, так быстро убрать бы не удалось. Поэтому они, не встретив ни малейшего сопротивления, банально его придавили, оглушили, а потом еще и навалились сверху такой горой, что под ней бедняге было уже не пукнуть, не вздохнуть. Что после этого случилось на трибунах, не описать. Народ повскакивал со своих мест, заорал, заулюлюкал, словно это была не студенческая дуэль, а бой в подпольном клубе в рамках полноценных и насквозь незаконных ММА, где мне однажды довелось поучаствовать. Но люди были в восторге, махали руками, кричали, подбрасывали вверх шапки и да, снова скандировали мое имя, будто я не первокурсника на обе лопатки уложил, а какого-нибудь громилу, или же панциря, против которого без Эммы и Найнейта даже призрачного шанса не имел. Впрочем, длилось это буйство недолго. Не успел я погасить фигуру и отряхнуть спортивный костюм, как гора камней, под которой погребло Басха, внезапно зашевелилась. Я удивленно приподнял брови. «Что, не придавило тебя там, болезного, по головке Бобо мало сделала, арррр?» Словно прочитав мои мысли, прорычал из-под завала Айрт, а потом всю ту громаду камней, которую я на него обрушил, буквально разметало в стороны. Гуррто, я отступил в сторону и еще одной волной с легкостью смел в сторону то, что ко мне прилетело. Стой, урод! Свирепо выдохнул поднявшийся на ноги, грязный, побитый, взбешенный, но отнюдь не сдавшийся крепыш. Не смей уходить, понял. У субъекта Айрт Басха отмечаются признаки дестабилизации магического дара, тихонько предупредила Эмма, заставив меня мысленно скривиться. «Ну вот, еще не хватало, мы с тобой еще не закончили», прошипел Айрт, а затем с ног до головы окутался в огненную броню, встал в стойку и выразительным жестом показал, что снова вызывает меня на поединок. Глава 11. «Вот не люблю упертых людей, не упрямых, а именно упертых, которые просто так не понимают ни хрена, поэтому им надо в лобешник дать, да посильнее, чтобы они остановились, подумали, что-то поменяли в тактике вместо того, чтобы тупо переть буром вперед. Айрт Басха, похоже, оказался из таких вот упертых.